Цифра 17. Ну-с, так и жили. Отношения становились все враждебнее и враждебнее, и, наконец, дошли до того, что уже не разногласие производило враждебность, но враждебность производила разногласие. Что бы она ни сказала, я уж вперед был не согласен, и точно так же и она. На четвертый год с обеих сторон решено было как-то само собой, что понять друг друга, согласиться друг с другом мы не можем. Мы перестали уже пытаться договориться до конца. О самых простых вещах, в особенности о детях, мы оставались неизменно каждый при своем мнении. Как я теперь вспоминаю, мнения, которые я отстаивал, были вовсе мне не так дороги, чтобы я не мог поступиться ими. Но она была противного мнения, и уступить значило уступить ей. А этого я не мог. Она тоже. Она, вероятно, считала себя всегда совершенно правой передо мной, а уж я в своих глазах был всегда свят перед нею. Вдвоем мы были почти обречены на молчание или на такие разговоры, которые, я уверен, животные могут вести между собой. Который час? Пора спать. Какой нынче обед? Куда ехать? Что написано в газете, послать за доктором, горло болит у Маши. Стоило на волосок выступить из этого, до невозможного сузившегося круга разговоров, чтобы вспыхнуло раздражение. Выходили стычки и выражения ненависти за кофе, скатерть, пролетку, заход в винте, все дела, которые ни для того, ни для другого не могли иметь никакой важности. Во мне, по крайней мере, ненависть к ней часто кипела страшная. Я смотрел иногда, как она наливала чай, махала ногой или подносила ложку ко рту, шлюпала, втягивала в себя жидкость и ненавидел ее именно за это, как за самый дурной поступок. Я не замечал тогда, что периоды злобы возникали во мне совершенно правильно и равномерно, соответственно периодам того, что мы называли любовью. Период любви – период злобы. Энергический период любви – длинный период злобы. Более слабое проявление любви – короткий период злобы. Тогда мы не понимали, что эта любовь и злоба были то же самое животное чувство, только с разных концов. Жить так было ужасно, если бы мы понимали свое положение, но мы не понимали и не видали его. В этом и спасение, и казнь человека, что когда он живет неправильно, он может себя затуманивать. Чтобы не видать бедственности своего положения, так делали и мы. Она старалась забыться напряженными, всегда поспешными занятиями хозяйством, обстановкой, нарядами своими и детей, учением, здоровьем детей. У меня же было свое пьянство. Пьянство службы, охоты, карт. Мы оба постоянно были заняты. Мы оба чувствовали, что чем больше мы заняты, тем злее мы можем быть друг другу. «Тебе хорошо гримасничать», — думал я на нее. «А ты вот меня промучила сценами всю ночь, а мне на заседание». «Тебе хорошо», — не только думала, но и говорила она, «а я всю ночь не спала с ребенком». Так мы и жили. В постоянном тумане, не видя того положения, в котором мы находились. А если бы не случилось того, что случилось, и я так же бы прожил еще до старости, я так бы и думал, умирая, что я прожил хорошую жизнь. Не особенно хорошую, но и не дурную, такую, как все. Я бы не понимал той бездны несчастья и той гнусной лжи, в которой я барахтался. А мы были два ненавидящих друг друга колодника, связанных одной цепью, отравляющие жизнь друг другу и старающиеся не видеть этого. Я еще не знал тогда, что 99% супружества живут в таком же аду, как и я жил, и что это не может быть иначе. Тогда я еще не знал этого ни про других, ни про себя. Удивительно, какие совпадения и в правильной, и даже неправильной жизни. Как раз когда родителям жизнь становится невыносимой друг от друга, необходимы делаются и городские условия для воспитывания детей. И вот является потребность переезда в город. Он замолчал и раза два издал свои странные звуки, которые теперь уже совсем похожи были на сдержанные рыдания. Мы подходили к станции. Который час? — спросил он. Я взглянул, было 2 часа. Вы не устали? — спросил он. Нет, но вы устали. Меня душит. Позвольте, я пройдусь, выпью воды. И он, шатаясь, пошел через вагон. Я сидел один, перебирая все, что он сказал мне, и так задумался, что и не заметил, как он вернулся из другой двери.